Старые деревья в садах романтизма. Подобно тому, как в различных литературных направлениях типичный возраст героя постоянно меняется, в романтизме герой молодой человек, а в реализме герой скорее среднего, чем молодого возраста, в литературе символистского круга возраст героя вообще не имеет особого значения, что тоже очень важно, так и в различных стилях садово-паркового искусства деревья считаются наиболее красивыми в разных своих возрастных границах. Истинными героями романтических парков являются деревья старые и по преимуществу одинокие. Дуплистость, отмершие ветви скорее украшают дерево, чем портят его декоративные качества. Старое дерево несет в себе больше индивидуальных черт, чем молодое. Уильям Шенстон в уже цитированных нами различных мыслях о садоводстве писал о старом дереве. «Широкий, ветвистый старый дуб может быть самый почтенный из всех неодушевленных объектов сада». Теоретик и практик пейзажного садоводства Александр Поп говорил Джозефу Спенсу, имея в виду старое дерево, что дерево — более благородный объект, чем сам принц в своем коронационном одеянии. Уже Стефан Цвицер в своей известной «Иконография рустика» стал защищать старые деревья. Он был в ужасе от массового повала многих благородных дубов или иногда целых рядов и этих и других тенистых деревьев, которые на самом деле посрамляют регулярные, то есть стриженные деревья. Эти повалы делаются одним движением карандаша на схемах бумажных строителей, строителей садов, которые работают совершенно отвлеченно, не как живописцы, а как чертежники. «Лучше спалить собственный дом, — пишет Свитцер, — чем срубить старое благородное дерево, вырастить которое можно только годами и столетиями». Свитцер пишет также, что ландшафтные планы должны подчиняться природе в большей мере, чем природа подчиняется планам. Иными словами, планировщик садов должен в своих планах учитывать особенности уже существующих насаждений, бережно сохраняя старые деревья. В романтических садах приобрело особую значимость и уединенно растущее дерево, преимущественно дуб. Если в эпоху барокко деревья группировались в баскеты, то теперь, при всей значимости и того и другого, садовое искусство обогащается, ничего в сущности не отменяя и не уничтожая. Особое значение приобретает единственное и уединенное дерево. Его уединение, иногда на вершине Парнаса, здесь оно было даже обязательно, романтической форме Эрмитажа среди поляны на берегу вод, тут играло свою роль и его отражение, или, если дерево было старым, то в тесном окружении молодых деревьев, особенно ценилось в эпоху романтизма. В эпоху барокко уединение было уделом посетителя парка. Теперь оно стало обязательным и для гуляющего, и для самого растения, дуба по преимуществу. Делиль в своей поэме «Сады» особо отмечает красоту одиноких и старых деревьев, растущих уединенно, на поляне, вдали от других деревьев, особенно уединенных дубов. Дай древу каждому особый возраст, вид, и расстояние между них назначь различно. Всегда за красоту, за стройный рост отличный для одиночества деревья выбирай, а безобразные в густой толпе скрывай. Когда же дуб чело почтенное подъемлет, или явор на холме маститый старец дремлет, из уважения ко прадедам своим все племя, одаль став, уступит место им. Так одинокие древа в полях прекрасны. Сравните у Пушкина «Здравствуй, племя молодое, незнакомое» и так далее. Пушкин был хорошо знаком с литературой о садах. Весьма возможно, что и эти стихи из перевода Делиля Воейкова были ему известны. Об уединенном дубе Гиршфельд делает такое замечание. А ежели случится где-нибудь на площадке высокий дуб или престарелый бук, то от тени его извлекается польза и делается под густым сплетением его ветвей лавочка или сиделка. не надлежит тут быть ни аллеи, ни иного какого регулярного насаждения древес, а разметаны они должны быть в разных местах вольными группами, и он и в иных местах больше, в других меньше, инде ближе, а инде далее друг от друга отдалены. Примечание господина Гершфельда о садах сельских или деревенских, взятое из его сочинения о садах, «Экономический магазин», 1787 год, часть 32, страница 27. Делиль не против вырубок, особенно если роща полностью заслоняет вид. Но при этом он пишет: «Тебе пожертвовать древами вкусу должно. Согласен я на то. Однако осторожно и с бережливостью руби неспешно их. И помни, что уже прохладных теней сих не можешь ты купить на все свое именье. Древа — суть трудная времен произведения. Неблагодарный их владетель иногда секире предает без нужды, без стыда. Повержены древа на матернее лона, умерщлены. Уж кров покинули зеленой, и скромная любовь, и сладкие мечты. Не прикасайся к их главам священным ты, о святотатец, в их синистые беседки дышать прохладою твои ходили предки. Здесь игры сельские, пляски и свирель, и время самое щадило их досель». Делиль возмущен проектом вырубки и перепланировки садов Ленотра в Версале. Разрастающиеся деревья в пейзажном саду сравнивались со вновь знакомящимися, которые, разрастаясь, протягивают друг другу руки ветви и становятся ближе и ближе ежечасно. Дуб стал любимым насельником романтического парка не только потому, что он долгожитель среди деревьев, и, следовательно, свидетель прошлого, но и потому еще, что он не поддается стрижке, как липа. Дуб — индивидуальность, которую в эпоху романтизма стали особенно ценить не только в людях, но и в самой природе. Дуб уединенный немыслим в садах барокко, хотя отдельные зеленые кабинеты и имели иногда в центре одно дерево, стриженное либо свободно растущее, с приставленным к нему седалищем. Культ старых деревьев был распространен в России и до сих пор жив в Англии. Интерес к старым деревьям возник с самого появления в Англии пейзажных парков. Знаменитый создатель пейзажного стиля в садоводстве Вильям Кент стремился создать в своих пейзажах то, что называется «eye-catchers» — объекты, привлекающие внимание. Это могли быть какая-либо руина, храм, скульптура. При этом Кент шел настолько далеко в этом отношении, что сажал даже мертвые деревья, учитывая их декоративный эффект, например, в садах Кенсингтона, и ощущение подлинности, отчасти подражая пейзажам Сальватора Розы. Дряхлый пух дерев ценил Пушкин. Характерно, что и Гоголь ценил красоту мертвых деревьев. В статье «Несколько слов о Пушкине» он писал: «Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево». За старыми деревьями в Павловском парке в конце XVIII и начале XIX века был особый уход. Их, если было необходимо, подпирали столбами, бревнами, чтобы они не упали, и это считалось красивым, наводящим на меланхолические размышления, как и существовавшие в параллель к ним искусственные руины, полузакопанные в землю обломки старых статуй, у руинного каскада, созданного Бренной.